Глава 36. Стрелка часов медленно очерчивала круг, словно издеваясь, проверяя наши нервы на прочность. Мои давно уже не были канатами, превратившись в тоненькие нити. Я старался держать себя в руках, не терять боевой дух, ощутив внезапно небывалую ответственность перед Димкой и Леной. Пытался, но выходило не очень у меня. Дергался время от времени, будто за спиной стоял призрак. Кусал губы и все больше молчал. Рассчитывал, что деду повезет. Он вообще душа компании, да и зубы заговорить умеет не хуже Ленки. Наверное, потому они так быстро смогли подружиться. В принципе, с таким же успехом отправить к участковому можно было и малую. Заодно она убедила бы его, что Димка не собирался посягать на честь его дочки. Не факт, что это истина, но, думаю, тому было бы спокойнее от этого. «Перестань дергаться», — погладив меня по плечу, произнесла Лена. «Уверена, что у него все получится». «Я стараюсь, но это непросто. На кону слишком много. Только знаешь, ты стала механизмом спусковым отчасти». «Я?» — удивилась она вполне искренне, округлив глаза и улыбнулась уголками губ. Ямочки на ее щеках придавали ей забавный вид, и сложно было удержаться от мысли, так назойливо свербящей в голове. Какое счастье, что она у меня есть! Не хотел представлять свою жизнь без нее, не понимал, как буду, если вдруг... Даже подумать об этом боялся, не то что произносить вслух. Не желал, чтобы Лена растаяла, как мираж, растворилась, подобно туману на рассвете. Она была мне дорога, она стала частью моей жизни за тот короткий срок, что находилась рядом. «Ты», — подмигнул малой. «С твоим появлением все завертелось. Все шестеренки пришли в движение», — развел руками. «Это закономерно». «Все приходит вовремя», — философски выдала она, кивнув мне. Потрепала по макушке, взъерошив волосы. Кажется, хотела что-то сказать. Это я прочел в ее задумчивом взгляде, но так и не решилась. Наверное, оставила на потом, посчитав, что сейчас не самый подходящий момент. «Кстати, ты позвонить домой не хочешь? Сообщить, что задержишься здесь еще. Давай я сам поговорю с твоей мамой». Внес, по-моему, разумное предложение. Во-первых, мне хотелось познакомиться с ее семьей. Пусть даже так. Во-вторых, не желал, чтобы у малой были проблемы с мамой. К тому же помнил, что вскоре сессия, и надо бы успокоить всех в ее родном городе. Позвонить, сообщить, что она цела и здорова. Рядом надежное плечо, по крайней мере, я так о себе думал. Ведь готов был стать для нее поддержкой и опорой, правда. Иногда мне будет требоваться выходной, чтобы не сойти с ума от этой деятельной девушки. Лена насупилась, потерла кончик носа, будто борясь сама с собой, а потом все же произнесла. «Надо бы, а то мама там, наверное, с ума уже сходит. Придумала себе мексиканских страстей». «Ну, — протянул я, — в таком случае она недалека от истины». «Матвей, — фыркнула Лена, — мне все равно придется вернуться, ты же понимаешь?» «Конечно», — промолвил медленно, ощутив, как тоска, подобно удавке, сковывает шею, как тяжело становится дышать. Мороз пробежал по коже от осознания, что существует пусть мизерная, но все же возможность потерять ее. Сжал крепче руку Лены, взглянув в глаза, словно в немом порыве давая понять, что последую за ней, если будет необходимость. Она лишь кивнула, упираясь взглядом в столешницу. А когда щелкнул замок входной двери, мы резко вскочили со своих мест, будто разговора о нас и не было. Тут же появился Димка, который выглядел бледным, как будто век солнца не видел. Дедуля, шаркая и вздыхая, прямиком направился в кухню, заставив нас забыть о том, что надо иногда делать вдохи. Нетерпеливым, въедливым взглядом мы прожигали его, кажется, насквозь, сгорая сами от любопытства, а он, как назло, молчал, издеваясь над нами или попросту не желая расстраивать. Ну, чего клювы повесили, орлы? Спустя минуту немых переглядок все-таки сжалился над нами дед. Вот даже желания не было с ним переругиваться, возмущаясь его лексиконом. «Виктор Михайлович», — пробурчала Лена, — «яснее бы выражались, глядишь, мы бы тогда тоже прикинули. Расстилать нам перед вами ковровую дорожку или бойкот устроить, гордо удалившись?» «Ох, Моть!» — покачал дед головой. «Тяжело тебе будет с ней. Язык как помело». «Знаю», — выдохнул я устало, на всякий случай виновато улыбнувшись Лене. Только малая и злиться не собиралась, лишь хмыкнула, да рукой махнула. Усталость и ее не обошла стороной. Лена так же переживала, как и мы, будто эта история касалась ее напрямую. Я видел, как она волновалась, сжимая кулачки, родила за то, чтобы все у нас получилось. А ведь могла просто улететь, наплевав на двух оболтусов и их непутевую семейку. — Да не томи уже, дед, — запричитал Димка, не зная, куда себя деть. — Отставить волнение. Поднял он вверх указательный палец. — Я же обещал вам, что все... — Вообще-то нет, — промурлыкала Лена. Кто-то молча ушел, ничего не сказав. «Нет, ну заноза же, а?» «Так, молодежь, прекращайте панику создавать. Дед ваш не пальцем, осекся он, закатив глаза. «Короче, все схвачено». «А конкретнее?» — сполошился Димка, пододвигая деду стул. Тот уселся, вытянув ноги, а мы, как стайка птенцов, окружили его, желая узнать подробности. Дедуля специально тянул время, доводя нас до бешенства. Мне кажется, я слышал, как Димка скрипит зубами, как колотится сердце Лены. Сам же, похоже, уже не ощущал ничего. Сил не было даже, чтобы прорычать, торопя дедулю. Манипулятор старый, вот же любитель драм. Надеюсь, Таисия Яковлевна ему задаст в будущем. Согласился он, согласился, лениво произнес дедуля, зевнув устало. Правда, пришлось ему кое-что пообещать. Его голос прозвучал тише, и мы, не успев расслабиться и выдохнуть, снова превратились в оголенные провода. — Что пообещать? — с опаской поинтересовалась Лена, взглянув недоверчиво на нашего деда. Тот ей широко улыбнулся, продемонстрировав идеальный ряд металлокерамики, и поманил пальцем к себе. Лена нахмурилась, головой покачала, намекая, что нет, пожалуй, она послушает его со своего места. Дед лишь хмыкнул, поскреб затылок и перевел взгляд на нас с Димкой. Мы тоже переглянулись, ну, мало ли. «У вас занятия в пятницу. Заканчиваются в обед ведь?» Я кивнул за себя и за брата, остерегаясь спрашивать, зачем ему это. Решил, пусть уж Димка проявляет любопытство. Что-то не хотелось лезть на рожон. — Отлично, — продолжил дедуля. — Значит, после обеда поедете по этому адресу. — А... — взмахнул он рукой. — Договорюсь с Валеркой из пятого этажа. Он вас на УАЗике подкинет до станции. — Виктор Михайлович, вы пацанов в экспедицию снаряжаете или что? — Предлагаете, чтобы они побыли поисковыми псами? — Тсс! — погрозил он ей пальцем. — Эти двое должны Мишке дачу вскопать. Мы даже сообразить с Димкой ничего не успели, а Ленка хихикнула в кулачок. «Неплохой бартер», — сдерживая смешки, выдала малая. «А ты», — подмигнул ей лукаво дедуля, — «с дочкой его позанимаешься. Математику хорошо знаешь?» «Впрочем, я сказал, что хорошо. Потому уж там научи ее чему-нибудь. У девицы экзамен на носу». — По-моему, паршивая была идея отправлять некоторых к участковому, — выдал жалобно Димка, явно намекая на нашего родственника. — Поздно, дети мои. Взамен он пообещал, что все к выходным достанет. — Ладно, — согласилась Лена, всплеснув руками. — А что будете делать сами? — Я, — удивился дед, — как что? — Следить, чтобы эти не халтурили на даче, устроясь в тенечке с газеткой и квасом, и буду наслаждаться пенсией. — Да уж, вляпались по самые... — пробурчал Димка. — Кстати, я тебя почти отмазал. Похлопал он брата по плечу. — Можешь теперь встречаться с его дочуркой, но только под моим надзором. «Еще лучше», — прошипел Дима. «Дед, есть хоть что-то, куда ты не успел сунуть нос?» «Вообще-то нет», — разминая шею, выдал дедушка и, поднявшись со стула, вальяжно прошествовал в свою комнату. «Финита ля комедия», — пропела Лена, послав нам воздушный поцелуй. Я молча проводил ее взглядом, а потом толкнул Димку в бок локтем, призывая не вешать нос. Все могло быть гораздо хуже. Ну, вскопаем мы какие-нибудь эти жалкие 600-ок. Бог с ними. Главное, чтобы результат был. Дед, конечно, ловко все провернул. Хитрый жук. Его только и забрасывать в тыл врага. Кстати, может, он сумеет и гнилого обработать быстро. У того же явно дачи нет. Хотя Славка нас просто может прикопать в перелеске, да и все. Думать можно было до бесконечности. Но я посчитал, что не все так и плохо. По крайней мере, ситуация не была тупиковой, как казалось изначально. А это уже было жирным плюсом. Надо искать позитив, иначе недолго было расклеиться, посыпав голову пеплом. Что ж, подождем до выходных. Тем более осталось совсем чуть-чуть. И все секреты будут раскрыты.